Глава 16. Скучная и нудная дорога. Выйдя за ворота, я сразу оценил удобство передвижения с подводами. Люди и лошадки с облегчением идут быстрее, все самое тяжелое разместилось на телегах, крепкие кобылы поселенцев тянут их без особого напряга. Скорость по хорошей ровной дороге увеличилась раза в полтора. По неровной снижается, но никак не меньше нашей прежней. Дорога оказалась подсохшей, и я с удивлением увидел, что за ней ухаживают, прокапывают обочины, чтобы вода уходила в канавы, подравнивают низкие места, понемногу роя канавы и поднимая уровень самой дороги, кое-где даже подсыпано мелким камнем. Я спросил Кросса, и он подтвердил, что на поселение возложена повинность поддерживать дороги ремонтом. Да и сами они жизненно зависят от сообщения с метрополией. Но, конечно, далеко от поселения не ходят. Потом Кросс помолчал и с хитрым видом, понизив голос, спросил. «Ну, как там дочка Стара? Хороша?» На что я равнодушно ответил, что не думал еще об этом. Ответ парня поразил. Он даже не нашелся, что еще спросить, и отошел в сторону. Ареал уже поднялся из-за горизонта, освещая нам дорогу. Это хорошо. В таком темпе прошли 3 часа. Потом дорога стала похуже, скорость снизилась, и караван остановился отдохнуть. Альс с помощником отправились в лес на разведку, но быстро вернулись. Типа все в порядке, просигнализировали издалека еще. Потом еще переход и снова отдых с обедом на лесной поляне. За обедом я наткнулся на одного поклонника Ланы. Он пытался с миской пролезть передо мной в очередь, а второй пристроился за мной. По его негативу сзади прочувствовал это. Понятно. Парни хотят проверить меня на бойцовские качества и поучить немного. Смотри-ка, успели сговориться по дороге за несколько часов, понять друг друга страдающими от неверности предмета воздыхания сердцами и решить, что со мной пора разобраться. Ну, это им не ножевой бой, не добыча и разделка мяса. Даже здесь не требуется уметь следы считать и ходить по лесу правильно. В рукопашной схватке посмотрим, как их натаскали на полный контакт. Хотя буянить мне не рекомендуется. Лучше помягче вести себя с влюбленными парнями, они все же свои, а я непонятно еще, насколько свой и до какого места останусь им. А то еще отнимут копье и выстрелят из каравана на вольные хлеба погулять. А тут и крысы с вертелом большим недалеко бродят и ждут одинокого грустного путника». Парни оба из носильщиков, хорошо хоть не доросли до учеников, хотя не факт, что и из тех тоже кто-то не запал на смазливую и продуманную дочку охотника. «Ладно, будет вам проверка», — сразу прихватил нахала под локоть, типа «куда лезешь перед старшим по званию? Я ведь выше по уровню. Хоть и пока, но выше. И здесь на это очень смотрят, кроме шуток». Носильщики без особо крайней необходимости не лезут вперед перед учениками и не прикословят, только по делу, если конкретно есть что сказать. Нахал немного стушевался, потом глянул мне за спину на второго поклонника прекрасной и коварной Ланы, сразу попробовал вырвать руку, видимо, получив моральную поддержку, да и второй сзади почти вплотную прижался, чувствуя его нетерпение и злость. «Приготовились, значит, соколы». Парень попытался вырвать руку, развернулся от меня. Тут я его и подловил на противоходе, качнулся вперед, уходя от слишком близко подобравшегося сзади заговорщика. Сделал рывок назад и в сторону, дернул его на переднюю подсечку. Полетел в добрый путь. Весом-то он раза в полтора меньше, чем я, и поза у него неудобная оказалась для противодействия мне. Довернул его в полете и направил в стоящего за мной подельника. Тут уже руки поднял, чтобы меня схватить, протянул ко мне, а я ушел в сторону и направил брата по несчастью ему в живот. Летевший врезался в него, как ядро, и они вместе покатились по траве. Остальные охотники, как оказалось, с интересом ждали, чем закончится выставление претензий за Лану, и дружно рассмеялись, когда я ловко провел заговорщиков. Под хохот приятелей парни вскочили, одному из них Венсу... Кровь прямо ударила в голову, и он сгоряча схватился за нож на поясе. Кронг тут же возник рядом и отвесил ему серьезного леща. Бил вроде и слегка, но голова нарушителя отлетела в сторону, а колени у парня подогнулись. Да, с такими волкодавами мои шутки не прокатили бы, как пить дать. Да ведь и парни уже хорошо натасканы, просто несерьезно отнеслись ко мне, не видя во мне серьезного соперника». Не знаю, как в борьбе или в драке, но вот в работе ножом или копьем шансов у меня точно не оказалось бы ни единого. Альс просто стоит рядом и строго смотрит, как Кронк воспитывает Венса. Воспитание оказалось словесным. Я понял, что стычки строго запрещены в караване при выполнении обычной повседневной работы. Попытка использования оружия против своих — серьезнейшее нарушение устава гильдии. То есть Венс провинился тем, что схватился за нож, пусть и не обнажил его. Если бы достал его из ножен, то мог вылететь из гильдии с немалым позором. В лучшем случае получил бы понижение и работал бесплатно какое-то время чисто за еду. Если охотник достает нож, он должен пустить его в ход. Зря достал, значит, не может держать себя в руках. Значит, ненадежен, и учить его тратить время и деньги гильдии на такого ученика нет смысла. Венс и сам побледнел, понимая свой промах, стоит молча с потерянным видом. Второй носильщик, Тильс, который ждал развития событий сзади, даже кулаки сжимать не стал, собираясь немедленно поквитаться со мной. Более сообразительный и менее характерный, как оказалось, да и проспал мой финт, откровенно говоря. Понял, что спалились они конкретно со своим замыслом. Веселый смех приятелей тому свидетельство. Если они ржут, то и старшие все поняли давно. Зачем они взяли меня в коробочку, неясно. Что собирались сделать, непонятно. Совсем кровь в голову ударила при виде улыбающейся другому девки. Молодые парни, можно их понять. Ведь ничего такого не успели сделать. Что-то замыслили, но я их переиграл. Да и по субординации они ниже меня и серьезно. Пусть я только номинальный ученик охотника. Я еще и старше их почти в два раза. По внешнему виду им лет по 19-20. То есть года 3-4 уже находятся в постоянной учебе. Альс спрашивал меня о моем возрасте, а я всегда выглядел достаточно молодо и назвался 28-летним. Удивления они с Кронком не выказали, поэтому я уже привык к своему новому возрасту быстро и с удовольствием. Я спокойно стою и жду, чем все кончится. Альс, проходя мимо, бросил: «С тобой все нормально. Правильно поступил. Больше, чем стоило, не сделал». Кронк закончил отчитывать Венса и отправил обоих агрессоров ко мне извиняться. Извинения я принял, да и как не принять после такой обработки, но в Венсе почувствовал спрятанную злость. Все-таки сильно зацепило его за душу Лана. Тильс тоже не смирился, но он похитрее оказался. Больше не собирается так демонстративно действовать, а Венс самолюбив очень, ведь только на время притих, пока не доберемся до сторожки. На ровном месте приобрел проблем. Будет, не будет, что с Ланкой, а враги уже вот рядом, шагают по одной колее, дышат в спину. Не ожидал, что так получится, честно говоря. Это уже ее представление привело к таким итогам, хотя и можно было такого ожидать. Только я бы и без него вполне обошелся, мне такая известность ни к чему. Мир все-таки такой не очень гуманный. За девку, да еще сильно любимую, убить могут. А мне-то ни Ланки не требуется, ни тем более проблем от нее, если трезво на жизнь посмотреть. Так по-другому-то и нельзя. Не выживу здесь без трезвого взгляда на себя и свои возможности. Все-таки возгордился я после таких чествований в поселение. Принял интерес девчонки, как и должно, типа как герою положено. Возгордился точно, иначе и не скажешь. Караван двинулся по все ухудшающейся дороге, идущей по опушке леса. Еще 3 часа мы постоянно шагаем, не выпуская оружия из рук. Альс с Кронком, меняясь, патрулируют подступы, мелькая впереди каравана время от времени. Монотонное движение не мешает думать, и я снова впал в размышления. Что хотели показать мне парни, я так и не понял. Ну, Тильс схватил бы меня сзади, может, ударил бы чем, или Венс ударил. Смысл один — нападение на члена гильдии старшего по уровню. Последует изгнание из гильдии с позором. Мы на боевом задании. Так можно назвать нашу экспедицию. Где-то ведь ждут крысы в засаде. Точат кривые ножи, улыбаются своим грязным мыслям насчет нашего свежего мяса. Вряд ли они собирались так далеко заходить здесь. Может, в Астере такое и стало бы возможно, но не сейчас. Тем более в городе я уже буду не в списках гильдии, просто человек сам по себе. Хотели попугать удачливого конкурента, говоря современным языком, подоминировать надо мной? Хоть как-то выразить свое мнение, скорее всего, показать, что рано радоваться мне своей удаче. Теперь идут подальше от меня в голове каравана под присмотром старших. И нагрузили на них в 2 раза больше ноши, чтобы дурные мысли с потом выходили. Так Альс и сказал. Ловко я, конечно, с ними разобрался с помощью передней подсечки. У меня этот прием здорово получается, хоть и 2 года всего ходил на борьбу, но навыки хорошо закрепились. Потом уже боксом занимался серьезно 2 лет, но всегда, если с кем из парней на тренировке боролись, легко побеждал, даже гораздо более сильных. Боксеры чистые вообще борются из рук вон плохо, это я давно понял. Еще меня удивила легкость, с которой я закинул Венсона Тильса, просто как пушинку тренированного парня отправил в полет. Странно это. Он, конечно, не готов оказался к тому, что его же силу и движение я использую против него, да еще так сразу и эффективно. В храме, получается, мне точно силы и ловкости добавили. Все же мне под 40 лет. Активно я не тренировался больше 20 лет, как на 3-м курсе путяги начались сплошные пьянки и гулянки. Нет, с конца 2-го курса, с 16 лет. Что оказалось 3-м знаком на стене в храме, совсем не догадываюсь. А фигурка человека-гуманоида, пожалуй, зависит от физических данных, силы, ловкости, выносливости. Ну и круг связан с энергией. Как-то так получается. Я быстро встроился в напряженный ритм движения с тяжестями, как будто постоянно тренируюсь. И мысли о прошлом очень легко перестали давить. Я давно уже не переживаю об оставленных родителях и дочке. Как отрезал от себя. Сделать я все равно ничего не могу. Может, в этом и проявляется инициация в храме. И вот еще. Я очень хорошо стал чувствовать эмоции других живых существ, начиная со стада горных баранов, проскакавших мимо меня перед встречей со зверем. Они явно оказались сильно испуганы, почувствовав его присутствие рядом, и бросились убегать. Потом сам зверь пытался воздействовать на меня, и когда еще появился из лёжки, а я стоял на краю склона, и когда поднимался по дереву, и когда стоял под ним, глядя на меня. Похоже, что здесь, как во многих фэнтезийных романах, высокий магический фон, и появляются интересные способности, дающие преимущество некоторым людям, имеющим расположенность к таким вещам. Ведь Альс и Кронк уж на что крутые мужчины, но на разговор со мной пригласили именно Понса. Сами не могут четко отличить правду от вымысла. Умение у Понса оказалось тоже не абсолютное. Лампочка красная, как на детекторе лжи, не загорается. И если мешать правду с неправдой хоть немного умело, он тоже может приблизительно только что-то понять. Поэтому они не стали очень жестко спрашивать меня, непременно желая услышать правду. Получив подтверждение, что я на стоянке вел себя, как и рассказывал, перестали волноваться о том, кто я такой. Ну, может, и не совсем, но главным, казаться, мое непонятное появление на стоянке перестало. Тем более Тонс принял меня на работу, а слова и дела мои явственно подтвердились. Рассказать все уклады гильдии он мог только добровольно, по своему хотению и желанию. Может, если логически подумать, есть здесь гораздо более сильные и одаренные люди, хотя бы с таким же, как у Понса, умением. Но вряд ли они ждут меня в сторожке или будут проверять в Астере, как бывшего члена гильдии. Такие служат только хозяевам Черноземья, а то и всего этого мира. Да и я после посвящения в храме уже не нулевой в этой области, ведь где-то на 1/16 уровня у меня поднялись. Сколько это значит, я не знаю пока, 6% добавилось или просто в 2 раза стал сильнее. И понсы, особенно большой зверь, не смогли меня прочитать и заставить что-либо сделать против моей воли. Зверь точно пытался. Я почувствовал это отчетливо 3 раза. И что-то заинтересовало его во мне конкретно, раз он бросил свой погрызенный обед и понесся добывать меня на ужин. С такими мыслями в головушке я и дошел до места ночевки, которое оказалось 2 навесами, покрытыми серой дранкой. Мы нашли их, отойдя немного вглубь леса. Лошадок распрягли, обтерли и накормили, потом загнали в небольшой загон, обильно поросший травой. После ужина Понс сказал, что я посплю попозже, а пока буду стоять в первую смену в дозоре, и повел меня в лес. 200 метров нашлось укрытие среди корней поваленного дерева. Понс помог мне пробраться в достаточно защищенное укрытие, приподняв корни, показал, как подняться повыше, чтобы контролировать пространство вокруг. Для сообщения с лагерем выдал мне деревянную свистульку, наказав беречь ее, как зеницу ока, даже сам повесил на шею на шнурке. 1 свисток — вижу врагов, 2 свистка — что-то происходит, 3 — требуется помощь. Алгоритм действий нехитрый, сидишь повыше, смотришь и слушаешь, что-то заметил — сигнализируешь. Свистишь тихонько, на стоянке все услышат. Услышат, ответят так же. Дал мне сразу попробовать. Три свистка едва слышных, и через несколько секунд понятный ответ. Три едва различимых выдоха. Просигналил на стоянку, дождался подтверждения. Спускайся вниз и, не выходя из укрытия, начинай шуметь, чтобы враги на тебя отвлеклись. Отбиваешься копьем через корни, смотри, чтобы не вырвали его из рук. И я остался один. Быстро стемнело, глаза попривыкли, и я, сидя на горизонтальном неудобном корне, больше прислушивался, чем смотрел. Много пытался думать, что-то прикидывать, и не заметил, как прошло время дежурства. Понс привел на смену Тильса, я отдал свисток и вернулся к навесам вместе с Понсом. Там упал на лежанку и погрузился в сон. Рано утром меня разбудили проснувшиеся охотники. Лошади уже запряжены, караван построился и направился вперед без завтрака, как обычно. Кросс, шедший передо мной, тихонько рассказал мне, что вчера, когда я стоял в дозоре, Альс провел собрание, на котором высказал начинающим охотникам мнение старших. Они обнаружили, что, судя по следам, среди местных крыс появились новые. Они покрупнее, следы больше углублены в землю. Всегда пара таких следов остается незатоптанными. Это значит, что двое новых идут позади постоянно и, похоже, контролируют, чтобы остальные не разбежались. Сколько таких в банде, непонятно. Кто-то собрал крыс и контролирует их, заставляет делать то, что тем не нравится. Притом, жестоко подавляя недовольных, судя по найденному, трупу без головы. Гильдия знает, такие новые могут прийти с северных земель. Уже встречалась с ними во время разведки на той стороне. Наши крысы выживают семейными группами, просто выживают. Брошенного им хватает и на пропитание, и на согрев. На севере все оказалось гораздо жестче. Еды не доставало, там выжили самые сильные отмороженные, что теперь делает северных крыс намного опаснее. Наша разведка в составе 8 охотников и учеников смогла пройти около 500 лиг вглубь территории, где находятся северные крысы. Остаться незамеченными им не удалось, в конце концов их обнаружили и начали серьезно окружать. У северных есть возможность общаться между собой на большие расстояния, и, что удивительно, они этим пользовались. Охотники успели вырезать небольшую группу таких наблюдателей и нашли у одного изделия проклятых магов. Такими они общались между собой до беды. Откуда эти вещи попали к крысам, узнать не удалось. Они бились отчаянно, оставшиеся в живых, оказались изранены и быстро отбыли в мир иной, не сказав ничего. Было решено на совете, что переговорное устройство, называемое скоши, крысы нашли, разграбив кладовую проклятых магов. Не прошло и суток, как группу плотно окружили, нашим охотникам пришлось уходить, временами обращаясь в бегство и теряя товарищей. В итоге, потеряв троих охотников, все остальные смогли вырваться и уйти на свою территорию. Погоня как-то одновременно отстала, хотя и шла четырьмя стаями с разных сторон. Ходить так тихо и так быстро, как охотники, крысы не могут. В бою явно уступают, особенно в метании ножей, топоров и дротиков. Дротики пришлось срочно делать на ходу. Это решение помогло не вступать в ближний бой, останавливая крыс на расстоянии. Тем более два лучника осуществляли поддержку в группе, выбивая половину врагов. Но в ближнем бою пришлось один раз схлестнуться. Тут крысы показали себя яростными, жадными до чужой крови бойцами, дубинами и топорами, снеся центр построения охотников. После таких трагических для гильдии событий принято решение прекратить разведку на севере, но готовиться к неминуемому интересу и появлению крыс на территории Астера. И вот этот интерес зримо материализовался. Крысы перешли к активным действиям, попытались устроить засаду, но не влезли слепо в схватку, а провели правильную, заранее выстроенную разведку, оценили силы охотников и отступили. Это говорит о том, что командуют ими вполне опытные командиры. Понимают, что единственный шанс у них в грамотной засаде. А теперь охотники на стороже, и подловить их трудно, да и просто невозможно. То, что творится в голове у крысиных предводителей, непонятно. Без добычи они вряд ли собираются возвращаться на север. Поэтому ждем нападения, но делаем вид, что не ждем. Такие указания озвучил мне Кросс. Также парень рассказал, что вчера прошел и небольшой разбор моей стычки с обоими влюбленными. Парни получили самую низкую оценку за подготовку, особенно за реализацию своего плана. Альс также намекнул, что я непростой соперник, тем более раз сумел перехватить инициативу и одним движением разрушить план носильщиков. Также Альс дополнительно объяснил, что караван находится в боевых условиях движения, и все распри категорически запрещены до прихода в Астер, а там уже сами решайте. Не очень хорошая для меня новость. Соперники ошибки учтут, и если я не сумею убедить их в своем относительном равнодушии к Ланке, зайдут с козырных позиций, с того, в чем сильны, а я безнадежно уступаю им. Придется или с ними мириться, что маловероятно, учитывая настроение Венса, да и Тильс пока непонятен, или придется жить осторожно, по вечерам из дома не выходить, образно говоря. Что до обещания Ланки, пока об этом можно не думать, да и давал я его наедине, а не перед отцом и общиной. Но лучше в поселение не заезжать, пока вопрос не решится. Хотя это такая далекая перспектива, что о ней вообще можно не беспокоиться. Да, есть о чем подумать, пока мерно движется наша колонна, телеги поскрипывают, лошадки фыркают, народ чешется и отгоняет слепней. Ареал уже хорошо освещает дорогу и лес, старший мелькает то впереди, то с боков, контролирует все. Идем часа два, скоро стоянка и завтрак, есть уже хочется, я опять в Думу ушел, так и дошел до команды остановиться на отдых. Логистика нашего каравана пока мне непонятна. Приходится собрать добычу с трех предгорных стоянок. В поселении тоже забираем, но там в основном дешевые и тяжелые корнеплоды и зерно, сушеная рыба еще. То есть караван с лошадками доходит до второй стоянки после первой, и уже четыре лошадки нагружены, а это максимум 150 килограммов на лошадку, хотя по таким предгорьям скорее 120, и на человека примерно килограмм 30-40. Отправляются со второй стоянки четыре груженные лошади, 8 носильщиков и охотников обратно в сторожку. В лучшем случае 780-850 кило качественно сушеного мяса с иголками, еще шкуры. Четыре лошадки и 6 человек забирают добычу с третьей стоянки. Еще двое охотников к ним присоединяются, еще 850 кило, и двигаются к поселению. Там уже везут на телегах двух обычных, еще 1,5-2 тонны недорогого товара. Вопрос. Почем же продают такое мясо со специями, чтобы это оказалось выгодно? 6 охотников, дорогих специалистов, охотятся месяц-полтора, потом идет караван, а везут в итоге со стоянок 600-700 кило сушеного мяса. С другой стороны, так весит сушеное, но если его бросить в котел и сварить, тогда может и 5 тонн набраться, если не больше. Еще сопровождает телеги с оброком из поселения, навещает его, показывает, что крестьяне не одни среди лесов. Так скажем, моральная поддержка и возмездие, если понадобится. Вот только сейчас я обратил внимание, что кроме двух лошадей не видел и не слышал в поселении другой скотины. Ни отаровец, ни хрюканье свиней, ни стада коров, хотя редкое мычание слышал, ни гусей, уток и даже кур по улицам не видел. Кажется, со скотом тут реальные проблемы, и поэтому недостаток мяса восполняет охотой. Странно это, но и история земель местных мне совсем непонятная. Еще добавились северные крысы с магическими скошами, проклятые маги и их кладовые. Голова уже пухнет от таких опасных непоняток. На первой стоянке поспал полчаса, ночью не выспался. Снова дорога и груз за спиной, длительный переход по едва видной дороге, остановка на обед, еще часок сна. Вот теперь я пришел в себя, взбодрился нормально. Снова дорога, опять думы помогают на автомате передвигать ноги, забыть о нелегком грузе и копье, которое уже не такое легкое, как в начале дня. Ужин, я опять в дозоре, часа на 4, смена и сон. Жизнь становится однообразной. Дорога, хвосты лошадок отгоняют слепней перед моим лицом, густые лесные заросли, постоянный кулеш на стоянке, усталость и недосып. Такая жизнь мне совсем не нравится, однако эта жизнь пока моя. Я просто хочу ее поменять.